Любовь Черникова. Невеста принца и волшебные бабочки. Пролог. За 12 лет до текущих событий. «Оэльрио, Оэльрио, где ты, детка?» Я отлично слышала взволнованный голос нянюшки и в душе злилась. Чего так орет? Спугнет же! «Хорошая киса, иди ко мне», — повторила я шепотом, привлекая внимание животного. Настойчиво вытянула вперед повернутую ладонью вверх руку. Еще один мысленный посыл. «Подойди». Горячее дыхание обдало кожу, и я зажмурилась в предвкушении, ожидая, что вот-вот смогу потрогать огромный, бархатный, чуть влажный нос. Даже вздрогнула от нетерпения. Так хотелось запустить пальцы в серебристую, покрытую округлыми пятнами мягкую густую шерсть. Только бы нянюшка перестала кричать. «Ну, пожалуйста, неси!» — взмолилась я беззвучно, неосознанно подкрепив мысль требованием покориться. Но, конечно же, с няней такие фокусы не проходят. Эх! Скрыться от нянюшки в густом кустарнике мне ничего не стоило. Колючие ветки всегда расступались, открывая потайные ходы и тропинки. Достаточно было только пожелать. Это сводило с ума приставленных ко мне слуг, а тем паче отца, который жутко сердился, в очередной раз узнав, что я сбежала за пределы поместья. «Леди Оэльрио!» — раздалось ближе и строже. Похоже, няня теряла терпение. Огромный зверь настороженно поднял уши и принюхался. В глубине горла родилось едва слышное рычание. «Тише, киса, тише!» Я подкрепила слова ментальным посылом успокоиться. Вздыбленная шерсть прилегла, расширенные зрачки немного сузились. И я залюбовалась поразительным оттенком светло-голубых, прямо как мое новенькое атласное платье, глаз. «Киса, я люблю тебя!» Искренние слова от всей души. Сейчас мне казалось, что нет никого ближе и прекраснее, чем эта огромная кошка, величиной с папину лошадь. «Ну, пожалуйста, великая мать, дай мне еще немного времени». Зверь почувствовал мое желание. Темно-серый с синеватым отливом мокрый нос наконец ткнулся в ладошку и шумно выдохнул, заставив хихикнуть. Щекотно. Еле сдержав визг восторга, я уже смелее запустила пальцы в мягкую нежную шерсть под подбородком и почесала, будто это обычная ловчая кошка. Раздалось мурчание, похожее на рокот далекого водопада, который как-то показал мне папочка. Не сдержав восторга, я обняла могучую шею, чихнув, когда в нос попали шерстинки. «Ты такая мягкая, мне нравится, как ты пахнешь. Хорошая киса, будем дружить», — шептала я, продолжая гладить и чесать густой мех, радуясь, что моя нехитрая ласка зверю приятна. «Оэльрио!» — позади раздался треск кустов и невнятное ругательство, в котором мое чуткое ухо уловило собственное имя. «Оэль, великая мать!» — закончила нянюшка, севшим до едва слышного шепота голосом. Я почувствовала, как напряглись мышцы под мягкой шкурой. Басовитое мурчание превратилось в угрожающий горловой рокот. Усы встопорщились, острые клыки почти в мою руку длиной обнажились. Огромная дикая кошка зашипела, демонстрируя внушительный оскал. Медленно попятилась назад, припадая передними лапами к земле. Я почувствовала, как то, что едва возникло между нами, рушится, и свалилась, выпустив могучую шею. Поднялась, отряхивая с испачканного зеленым травяным соком подола налипшие сухие листья, и притопнула ногой от разочарования. Напротив, на небольшой, скрытой в тени раскидистых ветвей поляне, стояла белая, как полотно, нянюшка. «Ниси!» — я строго нахмурилась, наблюдая, как та, не отводя перепуганного взгляда от зверя, судорожно пытается нашарить карман передника. «Ниси, если ты это сделаешь, я разрешу кисе тебя сожра...» И все же нянюшке удалось. Отец выдал ей амулет вызова как раз на случай, если я снова что-нибудь этакое вытворю. Мгновение, и мой любимый и очень грозный папочка возник рядом с нами. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Один взгляд в нашу с кисой сторону, и в руке отца появился, соткавшись из черной дымки, хлыст. Грозный лорд Ярант щелкнул им в воздухе и выкрикнул: «Арт хэлэ тирсет!» Кошка медленно отступила, продолжая скалиться, а затем, резко развернувшись, прыгнула в заросли. Прежде чем меня окутала мутноватая пелена папиной защиты, Мощный хвост хлестнул по ногам, и я снова свалилась на землю. «Оэльрио Сатэм Дарья Ярант!» «Оэльрио — это, собственно, я. Сатэм и Дарья — имена отца и матери. Полное имя в такой ситуации не предвещало ничего хорошего. Отец говорил негромко, но угрожающе, и я невольно покосилась на хлыст в его руке. А что, ведь не раз обещал выдрать, мало ли?» Лорд Ярант проследил за моим взглядом и, поморщившись, легким взмахом развеял грозное оружие. Уф, кажется, и на этот раз пронесло. Я поднялась, отряхивая подол своего нового, похоже, уже старого атласного платья. «Здравствуй, папочка!» Я с радостной улыбкой побежала навстречу. «Мой отец — самый могущественный маг империи Эрисолт. И Нисиды и прочие слуги всегда робеют в его присутствии, но только не я, ведь папа меня очень любит, а потому я его совсем не боюсь, даже когда вокруг стелится эта вот жутковатая черная дымка». Пока я бежала, успела заметить, как Нисси поспешно поднимается из земли, придерживаясь за ствол дерева. Видать, с перепугу свалилась, и отодвигается в сторону, опасливо поглядывая на мутную дымку. Та пытается дотянуться до нее тонкими щупальцами, но тут же возвращается к ногам отца, подчиняясь его воле. Последние шаги я без страха сделала прямо по этому туманному мареву, чувствуя легкий ласковый холодок, щекочущий голые, исцарапанные и испачканные землей коленки. Сильные руки отца подхватили меня, а я продолжала ослепительно улыбаться, но по строгому взгляду поняла, что совсем избежать наказания не удастся. «Киса, да?» — спросила я серьезно, будто еще совсем маленькая, и почувствовала, как в груди отца клокочет гнев вперемешку со страхом. «Он что, за меня так испугался?» «Папочка, киса хорошая. Она бы меня не тронула. Мне уже 8, но я знала, когда лорд Ярант сердится, то лучше притвориться малышкой, так папочка быстрее меня простит». «Оэльрио, ты хоть понимаешь, насколько опасен Артхеле?» «Так, похоже, дела и правда плохи. Все еще Оэльрио. Не Элье и не Льяра. Значит, отец на меня зол по-настоящему». Чернильная дымка продолжала струиться возле его ног. Черные длинные волосы едва заметно шевелились, будто живые. Я попыталась их успокоить мысленным посылом и встретилась с полным негодованием взглядом отца. Да и нянюшка шажок за шажком продолжала отступать в надежде скрыться среди деревьев. Ха-ха. «Ханисия!» — суровый окрик лорда Яранта заставил бедную няню зажмуриться и непроизвольно пригнуться. «Милорд?» Кажется, она уже жалеет, что киса ее не съела. Или Артхеле, так назвал зверя отец. «Ханисия, почему вы ослушались приказа и вышли с юной леди за пределы поместья?» «Мы гуляли в саду, а потом Оэльрио пропала. Я бросилась на поиски и обнаружила ее только здесь. Не понимаю, как это случилось, милорд. Простите». Нисси заламывала руки. На ее лице было такое искреннее раскаяние, что мне стало очень стыдно. «Папочка, Нисси не виновата. Я попросила кустики, и они меня пропустили». «Попросила кустики?» Брови отца удивленно взлетели. Вечер того же дня. Сегодня я вновь был вынужден экстренно покинуть собрание во дворце. Сработал амулет вызова, который я выдал Ханисии. Хвала теням и великой матери за то, что я способен переместиться к дочери, где бы она ни находилась. И что ты думаешь? Я застаю эту негодницу рядом с реликтом. Да не с каким-нибудь, самый настоящий Артхеле воплоти. Великая мать! Не сдержался седой, длиннобородый старик в сером до самых пят балахоне, украшенным замысловатой изумрудной вязью по подолу и вороту. Он пристально посмотрел на меня яркими зелеными глазами. Я спешно прекратила болтать ногами и баловаться с цветком в горшке, заставляя его то раскланиваться по моему мысленному приказу, то копировать движение нянюшки. Нисси, получившая выволочку от отца, сложив руки на животе и чопорно оттопырив губу, стояла у двери и намеренно не смотрела в мою сторону. Все-таки обиделась, подумала я, снова почувствовав легкий укол совести. Ханисия добрая и искренне меня любит. Она прощает мне все шалости и читает на ночь волшебные сказки. Нужно обязательно попросить у нее прощения. Тем временем старик подошел ближе, и я почувствовала, как запахло сеном. Он присел передо мной на корточки, сухим мозолистым пальцем приподнял мой подбородок, поворачивая лицо к свету. «Удивительно, такая малышка. Глазки, что Тунбергранс, на второй день цветения. Реснички хлоп-хлоп, будто птичка-пчелка Мельса над цветком кружится. Кожа, что лунный свет на созревающих плодах апеля. Друг мой, я ни слова не понял, как обычно. Я восхищаюсь красотой твоего ребенка. И как у такого, как ты, мог родиться этот цветочек? О, Эльрио пошла в мать. И слава великой Дария. Пицелиус, пожалуйста. Прости». Зеленые, как весенняя трава, глаза вновь устремились на меня. «Так как, ты говоришь, смогла выйти за защитный периметр? Кустики?» «Кустики», — усмехнувшись, подтвердил старик. «Я просто попросила. Они меня и пропустили», — ответила я уже не столь уверенно. Язык будто не хотел подчиняться. Казалось, теперь глаза старика застилают от меня всю комнату. Не видно ни отца, ни нянюшки. Лишь зелень и узкие вертикальные зрачки, напоминающие Артхелла. Они принялись расширяться и сужаться. И мне показалось, будто где-то далеко забили барабаны. Было непонятно, это барабаны бьют, и зрачки расширяются им в такт. Или наоборот. Раздался монотонный голос, но я не понимала ни слова. Поразительно. Темная энергия откликнулась на чистое проявление энергии жизни. Мой недосмотр. Я оказался слишком самоуверен. Снова. В словах отца прозвучала затаённая горечь, и я поняла, что это из-за мамы. Я наложил блок. Больше твоя дочь не сможет использовать свою силу на полную катушку. Она совсем не сможет пользоваться энергией. Я оставил минимум, на бытовые нужды, так сказать. Старик скрипуче рассмеялся. Когда придет время, ждем ее в академии. А Артхелле? Не вспомнит, как и остальное. Я попыталась открыть глаза и спросить, что я не вспомню и что такое Артхелле. Но сон взял вверх раньше.